никак не использовали. Иногда упоминали о ее величии, да обещали, что возможность изучить ее появится, когда дети перейдут в старшие подразделения Гитлер-Югенда. Макс, проследив за ее вниманием, тоже стал рассматривать книгу. «Это...» — прошептала Лизель. В ее голосе была какая-то странная прядь, соструганная и скрутившаяся во рту. Еврей чуть-чуть наклонил к ней голову. «Битте?» «Извините». Она отдала гороховый суп и вернулась наверх, красная, запыхавшаяся и дура дурой. «Это хорошая книга». Она репетировала, что хотела сказать, в ванной перед маленьким зеркалом. К ней еще лип запах мочи. Перед тем, как она спустилась, Макс как раз пользовался банкой. «So ein Gestank», — подумала Лизель, — «ну и вонючка». Только своя моча хорошо пахнет. День ковылял за днем. Каждый вечер перед тем, как погрузиться в сон, Лизель слышала, как на кухне папа и мама обсуждают, что они сделали, что делают теперь и чему нужно случиться дальше. При этом рядом с Лизель постоянно парил образ Макса. И всегда со страдальческим, благодарным лицом и заболоченными глазами. Только раз на кухне повысили голос. «Папа! Я знаю!» Голос был как терка. Но папа торопливо перевел его снова в приглушенный шепот. «Мне нужно туда ходить хотя бы несколько раз в неделю. Я не могу все время сидеть тут. Нам нужны деньги. И если я перестану играть, пойдут толки. Будут думать, почему я бросил. Я сказал, что на прошлой неделе ты болела. Но теперь мы должны все делать, как всегда». В том-то и была трудность. Жизнь изменилась самым диким образом, но им непременно нужно было вести себя так, будто ровно ничего не произошло. Представьте себе, каково улыбаться, получив пощечину. Теперь представьте, каково это 24 часа в сутки. Вот это и было оно — прятать еврея. Дни складывались в недели, и появилось, по крайней мере, смирение с тем, что произошло, как в осаде, а причиной тому была война, сдержанное слово и некий аккордеон. Кроме того, всего за полгода с небольшим Хуберманы лишились сына и обрели небывало опасную ему замену. А Лизель больше всего потрясла перемена в маме. Потому как расчетливо она делила еду, или как старательно обуздывала свой знаменитый язык, и даже по смягчившемуся рисунку ее картонного лица становилось ясно одно — некоторое свойство Розы Хуберман. Она хорошо держалась в острой ситуации. Даже когда через месяц после Максова дебюта на Химмельштрассе ревматическая Хелена Шмидт перестала давать белье в стирку и глажку, Роза просто села к столу и придвинула к себе миску. «Славный суп сегодня!» Суп был ужасный. Каждое утро, когда Лизель уходила в школу, и в те дни, когда она отваживалась поиграть в футбол или отправлялась в свой сократившийся прачечный обход, Роза тихо напоминала девочке. «И помни, Лизель...» Она подносила палец к своим губам и замолкала. Лизель кивала, и Роза говорила: «Умница, свинюха! Теперь иди!» Верная словам папы, а теперь и мамы, Лизель была славной девочкой. Она держала язык за зубами везде и всегда. Тайна была глубоко схоронена в ней. Как всегда, ее с бельем по городу сопровождал Руди, и он без умолку болтал. Иногда они обменивались наблюдениями о своих отрядах Гитлер-Югенда. Руди в первый раз упомянул садиста-вожатого по имени Франц Дойчер. Если он не говорил о замашках Дойчера, то заводил свою обычную пластинку, изображая и разыгрывая в лицах последний гол, который забил на футбольной арене Химмельштрассе. «Я знаю», — заверяла его Лизель, — «я там была». «И что?» «Не то, что я все видела, свинух. Откуда мне знать? Когда я забил, ты, скорее всего, валялась на земле и подлизывала грязь там, где я пробежал».